Ангида Ния. Она больше не любит осень. Кажется, она ничего и никого уже не любит, кроме него. А его любить нельзя. Он сам так решил, да и вообще. Она больше не любит крепкий чай. Стала кофейным человеком. Кофе тоже лучше не любить. Он сушит связки, от него хочется пить. Он обезвоживает организм. Она стала жить как нормальный человек. Спать по ночам, работать днем, раз в неделю навещать родителей, встречаться с друзьями, с которыми почти не о чем говорить, потому что у каждого свои жизни. Она научилась готовить и запоминать цены в магазинах. Ей стало лень заниматься спортом, а стресс заедался пончиками и запивался коньяком или вермутом, хотя это было раньше. Ей скучно лелеять свою внешность, но она умела собраться на раз-два и выглядеть прекрасно. Она замечала заинтересованные взгляды мужчин и перестала чувствовать себя неловко из-за этого. Она вообще перестала отводить глаза. Она с трудом верила, что в ее жизни были дни, когда не требовалось никуда идти. Можно было вообще не выходить на улицу, от начала до конца. Он появился в ее жизни давно и обычно, так что никто и не придал этому значения. Второе пришествие вызвала она сама. Если бы у них была песня, то, конечно, знаки Алисы. Только у Кинчева все более осмысленно и к чему-то, пожалуй, приведет, хотя конец истории открыт. В жизни так не всегда. Или мы просто не видим картину в целом и сразу. Быть может, она нужна ему больше, чем он ей, а он пока просто не догадывается. Успокаивать себя можно сколько угодно. Ей больше не хотелось читать и слушать аудиокниги, хотя в дороге пропадало много времени. Она не помнила, когда в последний раз смотрела новое кино. Или нет. Летом, но не слишком впечатлило, только глаза устали. Ей стали понятны маленькие женские радости, вроде горячей ванны с эфирным маслом. И, как в старые, добрые, подростково-депрессивные времена, хотелось часами лежать на диване в темной комнате, отвернувшись к стене, слушать музыку, толком не слыша, отключаться от времени. Выходя из дома, она подкрашивала брови и губы. Надоело быть бесцветной и серой, а так намного выразительнее. Подходит к темным волосам и оправе очков. Войдет в привычку, станет судьбой. Эта осень совсем не похожа ни на какую другую, а потому со временем она будет скучать по ней. Еще лет через 10 решит, что это была лучшая осень в ее жизни. Собственно, ничего, кроме этих безнадежных осеней, полных невнятными предвкушениями, в ее жизни не было. Пустые лета, удушливые весны, а зимы только бы пережить. Они шли хороводом, не задевая, а порой и вовсе не касаясь, и она потеряла способность помнить каждый день и радоваться каждой минуте. Она знала, что была бы хорошей женой. Она бы сделала все, чтобы ему было приятно возвращаться в уютный теплый дом, где любят и ждут. Она хотела выслушать, обнять и погладить по голове. Только бы не было ему больно и плохо, одиноко и противоречиво. Но каждый выбирает сам. Она в очередной раз пришла с ней ко двору. Обидно. Своя боль, его боль, плюс чувство бессилия от последней. В лучшее почему-то верилось. Упорно, почти маниакально. Она искала плюсы в любой ситуации и умела смеяться над собой, даже после очень болезненных падений. За каждым поворотом судьба. Вот сейчас, сейчас, может быть, этой осенью, этой весной. Зимой, конечно, нет, хотя летом тоже. Оно расслабленное, вялое. Она встретит его. Не того, который предпочел искать жену в хороводе, а не в огороде, который любит хороводиться всю жизнь, а другого, настоящего своего, который поймет, оценит и полюбит, потому что не будет скучно при всей ее кажущейся скучности. Он просто не поленится узнать ее и не пожалеет, что решился на это. Она верит в то, что из руин некогда богатого внутреннего мира вырастет что-то путное, а возможно и совершенно новое, доселе невиданное. Заморозка временна. Это просто шок. Болевой. Все можно пережить, и не такое переживали. Подобного не было. Сильнее было. Только чувство противоречия, конфликт сердца с разумом портит жизнь и замедляет процесс выздоровления. Могло ли все быть иначе? Она знает, что нет. Могло быть хуже, но пришло бы к единому знаменателю. И все равно бередит душу воспоминаниями, спрашивая у пустых комнат и зеркал, помнит ли он о ней. Только ему есть о ком помнить. У него все сложно, зато весело. Он наслаждается раздраем в собственной душе, как многие наслаждаются пьянством и развратом. Это затягивает. Она все понимает, но как же больно. Господи, как это больно!